Глава 17. Да не убивал я, слышите? Не убивал! Что за дела? Сидевший перед Черепановым человек в отчаянии вскочил со стула, пнул ни в чем не повинный предмет мебелировки и тут же взвыл от боли. Стул был намертво привинчен к полу, поэтому мстительно дал сдачи. Псы позорные, твари ментовские! Вам бы лишь дело закрыть, перед начальством отчитаться. Сделано! А что невиновного человека за решетку вам по... Фу! Поморщился Черепанов. «Что за лексикон, Юрий Петрович? Вы же с детишками работаете». «Работали». «Разговаривать должны весело, позитивно, а главное – литературным языком. Ну или хотя бы нормальным, человеческим. А вы все на блатном жаргоне вещать изволите. Да еще и обсценную лексику употребляете». «Как вас только к детям допустили, а?» «Издеваетесь, да?» – прошипел бывший клоун, тяжело усаживаясь обратно на стул. «Весело вам, да?» «Да уж куда веселее. 4 трупа. Молодые девушки все, одна совсем девчонка, с косичками. И чуть было 5-й, не получили. Но сколько можно повторять? Не трогал я тех первых. Последняя девка, да, моя. Сорвался я. Думал, сумею удержаться. Слово себе в зоне давал». Клоун с силой сжал кулаки и покачал головой. «Дурак, ой, дурак. Зачем я вообще в парк пошел? Надо было грузчиком каким устроиться, от них подальше». «От них это от детишек? От девочек молоденьких? Вы же срок за педофилию получили, да? За развратные действия в отношении несовершеннолетних? Сколько там вашим жертвам было? 12-14? Интересно, о чем думал владелец парка, когда вас на работу принимал?» – пустил козла в огород. «А он не знал», – угрюмо буркнул бывший клоун. «Я у него без трудовой книжки, так, по устной договоренности. Знакомый один помог. Гражданин начальник, ну сами посудите, зачем мне убивать? К тому же те первые, они ведь взрослые уже были, я таких не люблю». «А Катюша Брусникина? Она как раз в нужном возрасте». «Ну и что? Вы же смотрели мое дело, разве я кого-нибудь мучил? Они вообще ничего не помнили потом». «Ну да, твоя фишка – усыпить девчонку с помощью конфетки Чупа-Чупс, заволочь ее подальше и изнасиловать. Заметь, всякий раз Чупа-Чупс, который был найден возле каждой из жертв. А следы эти, как их, биологические следы, на телах было что-то мое? Ну, ты, парень, опытный, следов не оставил. А вот на памятных сувенирчиках прокололся». «Каких еще сувенирчиках?» «Ну как же, гражданин Мокрецов, а коробочка с вещами убитых? Часики, браслетики, сережки, заколка Катюши Брусникиной?» «Да не знаю я, откуда это взялось, не знаю. Там мои пальчики на коробке были?» «Допустим, не было». «Ну вот». «И что?» «Вот». «Там вообще никаких отпечатков нет. Тщательно протертая коробочка, видимо, в перчатках туда трофеи складывал». «Скажи, Юрик», — прищурился Черепанов, «а почему ты вдруг убивать начал? Первый раз случайно получилось, да? А потом понравилось? Втянулся?» Клоун уже набрал полную грудь воздуха, чтобы опять возмущенно заорать. Но, всмотревшись в глаза следователя, медленно, с шипением выдохнул, сутулился и глухо произнес: «Ладно, начальник, записывай, я девок грохнул». «Давно бы так», — удовлетворенно усмехнулся Матвей, пододвигая к себе протокол допроса. «Ты их всех там, в своем гараже, держал?» «Да ты что, начальник?» — фыркнул бывший клоун. «В каком еще гараже? Они же орали, визжали, пищали. А там народу вокруг полно шастает. Не, у меня другое местечко есть, на промзоне». «Покажешь?» «Само собой. Тогда давай по порядку. Как ты заманивал девушек?» «Ну так вы ж сами все за меня и разъяснили. Конфетку и в кусты. Че еще надо-то?» «Не сходится», — покачал головой Матвей. «Чего не сходится?» «Елена Жаркевич в тот вечер, когда пропала, села в чью-то машину и уехала. Ты был в этой машине?» «Ну а кто же еще?» «И почему она к тебе села?» «На дороге голосовала, я ее и подхватил». Матвей сосредоточенно нахмурился и какое-то время молчал, внимательно всматриваясь в глаза бывшего клоуна. Так внимательно и пристально, что Мокрецов заерзал на стуле. «Чего вылупился? Дырку сейчас просверлишь!» «Да вот понять пытаюсь», — медленно произнес Черепанов. «Чё понять-то?» «То ли ты намеренно путаешь детали, чтобы вызвать сомнения в твоей виновности, то ли на самом деле себя оговариваешь. А вот сами и думайте, — ухмыльнулся бывший клоун, откинувшись на спинку стула. — Вообще, это ваша работа доказывать? Вы ж так уверены были, что я девок замочил? Ну вот и доказывайте. И вообще, я устал тут с вами базарить. Скоро пайку разносить будут, а я здесь торчу. Отпустите в камеру. — А что там насчет тайника в промзоне? Где ты девочек держал? Покажешь? — А зачем? Сами! — Мокрецов, не забывайся, — вкрадчиво произнес Матвей. — А то переведем тебя от тихих жуликов в камеру к матерым зэкам. И придет к ним малява. Кто такой этот новенький? Не забыл еще, что с такими, как ты, на зоне делают? — Ладно, начальник, не кипиши! — испуганно засуетился бывший клоун. — Че так сразу? Я ж пошутил. Покажу я схрон мой, покажу! — Вот и ладненько, — кивнул Черепанов, подталкивая через стол протокол допроса. — На сегодня все. Пиши, с моих слов. — Да знаю я, как подписывать. — Ишь, примерный какой. Завтра с утра поедем на промзону, покажешь. Куда именно, кстати, едем? — К фабрике. — Кто б сомневался, главная дыра. Но завтра с утра не получилось, только к вечеру. Помешал дождь. Не просто дождь, настоящий ливень, стеной обрушившийся на город. Матвей уже подумывал о том, чтобы перенести следственный эксперимент. Там, на промзоне, небось, размыло все, грязище непролазное. Пусть подсохнет, а потом уже и ехать. Но начальство и слышать ничего не желало, а потом. Хотелось как можно быстрее отчитаться, закрыть дело окончательно и бесповоротно, успокоить народ. Поэтому, как только дождь прекратился, Мокрецова погрузили в спецмашину и повезли в сторону промзоны, напоминавшей Матвею зону из фильма «Сталкер». Такие же развалины, вечные лужи, какие-то обломки, ощерившиеся выбитыми стеклами полуразрушенные здания. В советское время здесь кипела жизнь. Работали два завода и одна фабрика, оказавшиеся неудел в период перестройки и дикого капитализма. Заводы закрылись первыми. Галантерейная фабрика продержалась еще пару лет и тоже зачахла. Выкупать ветшающие здания инвесторов не нашлось, ушлый народ мгновенно растащил все маломальски ценное, и теперь в промзоне обитали бомжи, бродячие собаки и любители экстрима. Ну и всякое другое маргинальё, типа наркоманов и уголовников. Обычные жители города сюда нос не совали, поэтому рассказу клоуна о том, что именно здесь он держал девушек, поверилось легко. Лучше местечко не найти. Особенно это касалось здания фабрики, расположенного на самом дальнем конце промзоны. К тому же путь к фабрике был основательно завален обломками, остовами техники, грудами битого кирпича. Поэтому машину пришлось оставить у дороги и дальше идти пешком.